А семейная жизнь у Салтыкова, как известно, не такая уж благополучная, так что можно посочувствовать его жене, которая сейчас ухаживает за его матерью, хотя готовится к экзаменам и ждет ребенка. Он слушал и не верил своим ушам. Откуда они могут все это знать? Его жизнь выворачивали наизнанку. Он чувствовал себя абсолютно беззащитным. Положение оказалось гораздо хуже, чем он думал. Вполне вероятно, что им известно и про Таню, подумал он. И сейчас кто-нибудь скажет. Но Глушко попросил выступающих не отвлекаться. Речь идет о конкретном поступке. Салтыков проявил свое отношение к политике партии, не явившись на собрание, посвященное важнейшему вопросу. И говорить надо прежде всего об этом. Если комсомольцу что-нибудь непонятно в происходящих событиях, он должен прийти к товарищам, прямо выступить, сказать о своих сомнениях и выслушать общее мнение, задуматься о своей позиции. А Салтыков предпочитает увиливать. Вот, например, он ушел от разговора о книге «Люди. Годы жизни» писателя Ильи Эренбурга. Известно, что в этой книге много ошибочного, поверхностного, искажающего историю партии Советского Союза, преувеличивающего допущенные ошибки. Но когда сам Глушко заговорил об этом с Салтыковым, тот отмахнулся, заявив, что это его не интересует. Весь народ интересуется, а Салтыкову неинтересно. И сейчас комитет должен не просто осудить поведение комсомольца Салтыкова, а выяснить, в чем корни его позиции. Ванька вытащил пачку «Севера», достал папиросу, но не закурил, а только размял мундштук и крепко прикусил его. При этом он посмотрел через весь длинный стол прямо в глаза подсудимого, и даже на этом расстоянии в его взгляде читалась такая ясная ненависть, что стало понятно, кончится все плохо. Тех, кто выступал после этого, он уже почти не слушал. Все бубнили про политическую незрелость и безразличие к общественной жизни. Очнулся он, когда очередь дошла до Ленки Сивашовой. Она предложила закончить обсуждение, дать слово самому Салтыкову, и, не дожидаясь, что скажет на это Глушко, пробормотала что-то относительно влепить строгача в учетную, чтобы знал и все дела. Тут, наконец, пот окатило его, почти отлегло. После такого обсуждения отделаться строгим выговором, даже с занесением в учетную карточку, было бы счастьем. Через полгода к защите выговор, как Ленка и обещала, снимут, и все забудется, и жизнь как-нибудь продолжится. Но Глушко прервал Ленку. «С ума, что ли, ты сошла, Сивашова?» — сказал он. «Во-первых, обсуждение нельзя заканчивать, пока все ясно не оценили поведение Салтыкова. Во-вторых, его надо, конечно, выслушать, а ты уже с предложениями лезешь. Может, мы ему ни строгого выговора и никакого взыскания не дадим, может, у человека убедительные объяснения будут, а может, и наоборот. Вот я, к примеру, считаю, что одно объяснение точно есть. У Салтыкова, если кто не знает, отец – офицер советской армии, военный инженер, покончил с собой, застрелился как раз перед партсобранием. Салтыков тогда был ребенком, учился в 6 классе, но, конечно, психологически это можно понять. Сохранил к общественно-политической жизни неприязнь. И тут уж выговором не поможешь. В комнате стало тихо.